Итак, следите за этим моим рассуждением. Несколько веков назад существовал в мире страшный обычай. За некоторые преступления человеку отрезали язык. Разумеется, после этого он терял способность говорить. Его начинали называть немым, безязычным. Но можно ли сказать, что, теряя способность произносить слова, такой несчастный калека действительно лишался полностью и той способности, которую мы называем человеческим языком? Нет, ведь изувеченный человек этот мог свободно слышать все, что вокруг него говорили другие, мог понимать их речь, узнавать через их слова их мысли. Значит, половина возможности пользоваться звуковым языком у него сохранилась. Более того, если он был грамотным, он мог и теперь читать и писать, писать слова и понимать их. Следовательно, он все еще владел письменной речью. Видимо, потеря органа речи, языка, вовсе еще не делает человека полностью безязычным. Вообразите себе более тяжелый случай. После какой-нибудь болезни, после ранения во время войны, человек может не только онеметь, но сразу и оглохнуть, и даже потерять зрение. Не слышать речь других людей, ни читать, ни писать он теперь уже не способен. Значит ли это, что на сей раз способность пользоваться языком окончательно оставила его? Как вы думаете, если такой несчастный является человеком мужественным и твердым, разве не может он подумать, мысленно сказать самому себе «нет, я не сдамся, я буду бороться»? Разумеется, настоящий человек, достойный этого звания, так и подумает. А если человек может сказать самому себе такие мужественные слова, то не очевидно ли, что в его распоряжении остался, может быть, самый удивительный из всех человеческих языков, не звуковой устный, не рисованный письменный, а третий, безмолвный внутренний язык, внутренняя речь? Внутренняя речь? А что это такое? Закройте глаза, сосредоточьте внимание. Как вам кажется, можете ли вы подумать что-нибудь самое обыкновенное? Ну, хотя бы на улице стоит дом. Отчего же нет? Разве это так трудно? Это не трудно. Но вот отдать себе отчет, как именно вы это делаете, много труднее. Попробуем, однако же, разобраться в нашем собственном думании. Прежде всего, вы, очевидно, можете представить себе какой-нибудь дом, возвышающийся над тротуаром, вообразить нечто вроде картинки «дом на улице». Это, безусловно, возможно, иначе никто и никогда не был бы в состоянии описать дом, и тем более нарисовать его наизусть, не видя. А ведь художники постоянно рисуют, не глядя на натуру, и улицы, и дома, и людей. Но обратите внимание вот на что. Если направиться по этому пути, перед глазами неизбежно является не просто дом, не дом вообще, а дом определенный, такой-то дом, с длинным рядом ему одному присущих признаков. Допустим, вам привиделся теплый низенький деревенский дом, плотно укутанный в снежное одеяло, темнеющий на углу сельских улиц. Помните? Вот моя деревня, вот мой дом родной. Крестьянин по происхождению Суриков, когда писал эти строки, представлял себе, конечно, именно такой маленький рубленый из бревен дом-избу, в каком протекало его деревенское детство. Совсем иное дело дома, изображенные Пушкиным в знаменитых картинах неугомонного, веселящегося дворянского Петербурга. Перед померкшими домами, вдоль сонной улицы, рядами, двойные фонари карет, веселые изливают свет, и радуги на снег наводят, усеян плошками кругом, блестит великолепный дом. По цельным окнам тени ходят, мелькают профили голов и дам, и модных чудаков. Общего между пушкинским и суриковскими домами, как видите, очень немного. И вряд ли можно вообразить такой дом, который совмещал бы в себе признаки того и другого. Каждый из нас может без труда вызвать в уме образ деревянного одноэтажного дома с 10 окнами, крыльцом и 2 печными трубами на крыше, или высотного колосса в 20 мраморных и бетонных этажей. Можно мысленно воссоздать портреты разных домов, красивого или жалкого, современного или старинного, только что построенного или же превращенного временем в ветхую руину. Но какими бы мы их себе ни представляли, всегда это будет вот такой-то, данный, единственный в своем роде определенный дом. Иной раз нам ничего больше и не нужно. Вот как в данном случае. Я ведь просто просил вас подумать. Дом. Все равно какой. Выходит, что думать образами, картинами, вещей, умственными представлениями о них можно. Хотя эти образы и бывают только частными, необобщенными. Но радоваться этому еще рано. Я ведь просил вас не просто подумать дом, но подумать, на улице стоит дом, а вообразить себе, что дом стоит, так, чтобы можно было сразу понять, что он именно стоит, а не стоял, не встанет, не будет стоять, разумеется, вам не удастся.